Глава 16. «Итак, настало время второго этапа», — прогремел голос профессора Руденко. «Ваша задача — оказать помощь пострадавшим при пожаре». Команды загудели, ведь работа с ожогами, отравлением, угарным газом — та еще задача. Но выпускники медицинской академии должны уметь это делать. Поэтому задание и попало в экзамен. «Задача осложняется тем, что пожар происходит не локально, а в помещении. Мы приняли решение провести это испытание в условиях лесного массива. То есть во время лесного пожара», — озвучил окончательные условия профессор. В один миг декорация вокруг вновь сменилась. Теперь нас окружал густой хвойный лес. Сверху доносился гул и треск, запахло гарью. Дышать сразу стало труднее. «Верховой пожар!» — процедил я сквозь зубы, понимая, что такие условия задачи — это практически выпускной экзамен, но никак не простой, переходной или проверочный. Кто-то явно желает сделать так, чтобы некоторые студенты не прошли его. «Самый опасный из всех!» — закончил мою мысль Генка. «Всем намочить ткань и закрыть ей дыхательные пути!» — скомандовал я. «Это защитит нас от дыма». Все беспрекословно подчинились, к моему глубочайшему удивлению, даже Петров. «Нужно разделиться», — произнес Генка. «Согласен», — подхватил Петров. «Мы с девочками налево», — хохотнул Генка. «Вы с Максимом направо». Его расклад мне не очень нравился, но, с другой стороны, терять время на выяснение отношений было бы самым дурацким решением. «Мы пойдем сами», — немного резко произнесла Милена. Девушка все еще немного злилась на здоровяка за его выходку на собрание клуба. «Но...» «Никаких «но»!» — отрезала Милена. Генка насупился. Ему очень не понравилось поведение девушки, но перечить ей он не решался. «Мы с Максом пойдем вперед, а вы с Генкой направо!» — подал голос Борька. «Все, не будем терять времени зря. Идем». Разбившись на группы, наша команда разошлась по сторонам. Пламя... Гулко бушевало в кронах деревьев. Сверху сыпались трещащие искры и раскаленный пепел. Дым, гонимый порывами ветра, затруднял дыхание и резал глаза, заставляя их сильно слезиться. Из-за чего фигура бредущего впереди Генки превратилась в размытый силуэт. Что-то затрещало. Я не сразу понял, что происходит, но в последнее мгновение увидел падающее обугленное дерево. И летело оно прямиком на здоровяка. «Генка!» — заорал я, срываясь с места. «Берегись!» Увидев падающий на него ствол, здоровяк застыл в оцепенении. Разогнавшись, я со всего хода врезался в Генку, сбивая его с ног и уводя с места падения дерева. Мы глухо упали на землю. В ту же секунду позади с грохотом приземлился обугленный ствол. «А-а-а!» — пронзительно завопил Генка. «Кажется, я ногу сломал!» «Твою ж мать!» — выругался я. — Не в дерьмо, так в травматологию. Задрав штанину брюк пострадавшего, я принялся пальпировать травмированную кость товарища. В прошлой жизни я бы поступил совсем иначе. Некроманты не спасают людей, они их трансформируют. Но сейчас на это не было времени. Да и Генка был живым. Поэтому и речи не могло бы и идти про трансформацию. Перелома нет, произнес я, закончив беглый осмотр. А вот связки потянул однозначно. «Больно!» — стиснув зубы, прошипел здоровяк. «Но не смертельно. Все лучше, нежели перелом». Недолго думая, достал бинт, марлевую повязку, лидокаин из походной аптечки, с помощью которой мы оказывали помощь манекену. Смочив повязку препаратом, наложил ее на уже достаточно отекший голеностопный сустав, а сверху туго перевязал бинтом. «Потерпи немного», — сказал я, помогая здоровяку подняться и закидывая его правую руку себе на шею. «Сейчас станет немного легче». «Спасибо», — огорченно произнес Генка. «Отведу тебя к профессору и вернусь к ребятам». Скорость передвижения снизилась несколько раз. Здоровяк оказался намного тяжелее, чем казалось со стороны. Шли долго, время от времени останавливаясь отдохнуть. «Я так не могу». Как-то обреченно, едва слышно, вымолвил здоровяк. «Не переживай», — ответил я, откручивая крышку фляги с водой и протягивая ее товарищу. «Прорвемся». «Нет, друг», — сделав несколько глотков, продолжил Генка. «Дело не в том, что я устал идти. Я не могу больше притворяться. Я очень виноват перед тобой». Я вопросительно уставился на здоровяка. «Костя, ты должен меня понять и не держать зла. У меня не было другого выхода, пойми». «Да черт возьми, что происходит?» Взорвался я. «Говори как есть, хватит мямлить». «Я специально не ушел с точки падения того дерева. Я вынудил тебя прийти на помощь». «Какого хрена? Зачем?» «Один из представителей администрации, прости, не могу раскрыть его имени, пригрозил мне отчислением, если я не сделаю все возможное, чтобы задержать команду на этом этапе». Почему-то я не удивился, услышав такое, но внутри все вспыхнуло обжигающей яростью. «Но почему именно ты?» Сжав кулаки до белых костяшек, процедил я. «Они узнали, что мы дружим». «Дружим?» — хмыкнул я. «Некроманты ни с кем не дружат, глупцы. Даже толком подставу сделать не могут. Также они узнали о моей выходке на собрание клуба. Я виноват перед тобой и перед ребятами». Здоровяк заплакал. «Но у меня не было выбора». Внутри меня все кипело и бушевало похлеще полыхающего над головами пожара. Мне хотелось крепко набить морду Генке, но я сдержался. Я прекрасно понимал, что он стал очередным инструментом в чьем-то противостоянии со мной. Не бывает войны без потерь. Этот кто-то, жаждая избавиться от меня, готов пожертвовать судьбами всех членов нашей команды. Всех, кроме Петрова. Этого папаша уж точно не даст в обиду. «Хватит сопли квасить!» — резко бросил я. «Утри лицо и двигаемся дальше. Потом разберемся, кто прав, кто виноват». Я помог Генке подняться, закинул его руку на плечо, и мы продолжили путь. В голове снова возникало множество вопросов. Я пытался понять, кто решил избавиться от меня. Однозначно, это тот же человек, что натравил на меня монстра. Но кто он? Почему он охотится на меня? Или он как-то узнал мою тайну? Но как? Неужели маг, убивший меня, в моем мире смог проникнуть в этот и вселиться в кого-то из руководства Академии? Нет, это бред. Я бы обязательно почувствовал присутствие. Такую мощную магическую ауру, которую он обладает, невозможно скрыть. Впрочем, в тот роковой для себя час я до последнего не почувствовал опасность. С каждым новым шагом становилось тяжелее дышать. Тканевая повязка высохла, и теперь дым беспрепятственно попадал в легкие. Накопившаяся усталость также давала о себе знать. Ноги налились свинцом. Спина околела из-за перенапряжения мышц. Голова кружилась от нехватки кислорода и отравления угарным газом. «Все!» — прохрипел я, видя состояние моего спутника. «Привал! Нужно отдохнуть!» Достав фляжку, протянул ее Генке. Здоровяк сделал глоток и вернул ее мне. «Спасибо тебе!» — как-то по-детски произнес здоровяк. «Слушай!» — отозвался я, утирая губы. «Прекращай уже, ты здоровенный шкаф, а ведешь себя как баба. Сказал же, потом все обсудим». Генка виновато опустил глаза. «Не смей киснуть», — продолжил я. «Ты мужик, а значит, ты обязан быть сильным в любой ситуации». В паре метров от места, где мы расположились, на землю с треском свалилась пылающая ветка. Тут же вспыхнула трава и сухие сосновые иголки. «Если мы не хотим поджариться, то пора уносить ноги», бросил я, увлажняя остатками воды тканевой повязки. Вскоре путь нам преградила стена огня. Пламя жадно пожирало траву и обугленный труп упавшего дерева. Едкий дым затруднял обзор, жали глаза, подобно диким осам. Взяв немного левее, мы решили обойти разгулявшуюся стихию. Но в какой-то момент боковым зрением я заметил лежащую на земле фигуру, к которой подбиралось прожорливое пламя. Подумал, показалось, но, остановившись и присмотревшись, понял, что зрение меня не обмануло. «Посиди-ка тут», — произнес я, усаживая Генку под одно из деревьев. «Что там?» — поинтересовался здоровяк. «Вот это я и хочу выяснить». Оставив раненого товарища, я бросился к лежащему на земле человеку. Приблизившись, застыл на месте от удивления. Это был Максим Петров. Парень лежал на земле и не шевелился. «Твою мать!» — процедил я сквозь зубы. «Как зубоскалить и бить слабых, это он умеет. А как пройти испытания, так первый падает». Недолго думая, подхватил его и закинул на плечо. Вернулся к месту, где оставил Генку. «Ого!» — удивился здоровяк и тут же спохватился. «Он же был с Борькой!» Вложив Петрова рядом с Генкой, я вернулся к пылающему стволу. Осмотрелся, но соседа не обнаружил. «Борис!» — заорал я. Ответа не последовало. «Борис, отзовись!» Ничего, только треск горящей хвои и шелест пламени. «Его там нет», — бросил я, откашливаясь. Заметив, что Максим пошевелился, отвесив ему пару пощечин, исключительно в целях привести его в сознание, спросил: «Где Борька?» Но Петров выглядел как овощ. Он смотрел на меня безучастным, каким-то затуманенным, совершенно пустым взглядом. Поняв, что от него ничего не добиться, я принялся скрупулезно думать, что делать дальше и как тащить обоих к точке финиша. Ответ пришел сам собой, стоило мне поднять взгляд вверх. «Снимай ремни и рубашки с себя и Макса!» — выпалил я. «Живее!» Мне пришлось рявкнуть в ответ на недоуменный взгляд Генки. Отыскав сосну, на которой широкие лапы растут ближе к земле, метнулся к ней и принялся отламывать их от ствола. Это оказалось намного сложнее, чем мне думалось. Упругие ветки, скручиваясь, трещали. Расходились на волокна, но никак не поддавались. Пришлось знатно попотеть, прежде чем я, потный, перепачканный смолой и трухой от разорванной коры, вернулся к бедолагам с несколькими ветками. Сложив их одну на другую, перемотал черенки рубахами парней. Приладил ремни, пропустив их через свой по принципу вожжей. Проверив надежность конструкции, снял с лица влажную ткань и надел ее на лицо Петрова. Закинув парня на плечи, выпрямился, развернулся и крикнул Генке: «Ложись на ветки и крепко держись за черенки». «Но как же ты?» «Скорее, пока я не передумал». Здоровяк улегся на импровизированной носилке, схватился за жгут намотанных на черенки рубашек. «Я готов!» — крикнул он. «Ну?» — стиснув зубы и сдвигаясь с места, произнес я. «Погнали!» Навьюченный, словно буйвол, я медленно, но уверенно двигался вперед, то и дело огибая встречающиеся на пути очаги пожара. Едкий дым разъедал глаза, горячий воздух обжигал легкие. Ноги тряслись от чрезмерного напряжения. Спина нещадно соднила, отдавая с каждым новым шагом и в перегруженную шею голову. «Эй, ты живой?» Время от времени спрашивал я у болтающегося на шее Петрова. В ответ он лишь невнятно мычал. Вскоре мы вышли из леса. Впереди показалась финишная прямая. Студенты, профессор. Сначала мне почудилось, что это галлюцинация из-за отравления дымом. Но доносящийся галдеж толпы развеял эти мысли. «Помогите!» — крикнул я, но тут же понял, что он не громче стона из-за пересохших горла и губ. Я сделал шаг, другой, ноги отказывались слушаться. И, наконец, они не выдержали. Падая на землю, я заметил, как от толпы отделяется фигура и мчится мне навстречу. Это был Борька. «Эй, Костяной!» Сквозь гул в голове я услышал голос Борьки. «Ты меня слышишь?» «Пить!» Едва слышно, прохрипел я. Затем я почувствовал, как мою голову приподняли с земли, а на губах появилась живительная влага. Я пил. Пил жадно, но никак не мог напиться. Вода уходила, словно в песок. В конце концов, поперхнулся и закашлялся. Немного придя в себя, сел и, протерев глаза, осмотрелся. Я сидел на земле, вокруг меня столпились студенты и преподаватели. «Где Максим и Генка?» — тихо спросил я. «С ними все в порядке», — отозвался Борька. «Их увезли в больницу, сейчас и за тобой приедут». «Нет, я никуда не поеду. Мне не нужна помощь врачей». «Да ты что такое говоришь?» — возмутился Борька. И тут я вспомнил, что мой сосед по комнате бросил Петрова в лесу. «Почему он остался один?» Я посмотрел на Борьку и только тогда увидел и сине-черный фингал под левым глазом. «Поссорились мы. Он начал кулаками махать», — Борька указал на синяк. «Но я психанул и, послав его ко всем чертям, пошел искать вас. Ну, встретил девчонок и уже с ними пришел сюда. Честно говоря, я очень удивился, не обнаружив вас с Генкой здесь». Я молча поднялся с земли. Ноги отказывались слушаться. Но, собрав всю волю в кулак, пробивая сквозь гудящую толпу, зашагал в сторону общаги. Сейчас мне нужно было одно — помыться и выспаться. «Константин Дебров!» — прогремел голос профессора. «Шаг вперед!» Я подчинился и вышел из строя. «За проявленную отвагу! За то, что не оставили товарищей в беде!» Толпа студентов, собранных на плаце, зашумела. «Тишина!» — повысил голос профессор. «Итак, продолжим. Приняв во внимание ваши заслуги во время второго этапа соревнований, мы приняли единогласное решение присудить вашей команде первое почетное место в этом состязании». Толпа взорвалась овациями и аплодисментами. Каждый считал своим долгом пожать мне руку и похлопать по плечу. С одной стороны, я понимал, что заслужил эту реакцию, но с другой осознавал, что тот, кто на меня охотится, не остановится на этом, и мне следует ждать очередной подставы. Граф Гвидон Алексеевич Петров шагнул в кабинет первого министра медицинской академии Григория Александровича Оболенского, захлопнув за собой тяжелую дубовую дверь так громко, что зазвенели стекла окон. Его лицо, обычно непроницаемое, сейчас было искажено гневом. Уголки губ дергались, а в глубине глаз притаился холодный обжигающий огонь. Оболенский вздрогнул, поднял голову от кипы бумаг. Его тонкие губы едва заметно недовольно поплыли вниз. Но он быстро вернул себе спокойное выражение. «Гвидон Алексеевич, чем обязан столь неожиданному визиту?» — спросил он, складывая руки на столе. Петров сделал несколько шагов вперед, сжимая перчатки так, что кожа потрескивала. Он остановился напротив стола Оболенского и, слегка наклонившись, проговорил. «Ты обещал, Григорий Александрович! Ты клялся, что этот мерзавец Дебров не пройдет твоего экзамена! Что же я вижу сейчас? По итогам двух этапов он и его команда впереди. Как ты это объяснишь?» Оболенский выдержал взгляд графа, не отводя глаз. Он знал, что Петров был опасным человеком, особенно когда зол. Тем не менее, его голос оставался твердым. «Дебров и его команда действительно показывают выдающиеся результаты. Я не могу слепо игнорировать их успехи, Гвидон Алексеевич. К тому же в команде Деброва участвует ваш сын, Максим, которого он, между прочим, спас». «Спас?» «Да, на втором этапе оказал ему помощь». Петров резко выпрямился, как будто его ударили. На мгновение в его глазах мелькнуло что-то похожее на растерянность. Но затем он вновь нахмурился. «Максим не знает, что делает», — бросил он, отмахнувшись, словно речь шла о пустяке. «Мальчишка еще слишком молод, чтобы понимать, что перед врагом нельзя быть в долгу. Но это к делу ровным счетом не имеет никакого отношения. Мы сейчас говорим о Деброве, Григорий Александрович, об этом выскочке, который смеет бросать мне вызов. Ты понимаешь, что поставлено на карту? Если он победит, это будет ударом по моей репутации, по всему, что я строил годами». Оболенский медленно поднялся из-за стола. Он был ниже Петрова, но сейчас его осанка излучала уверенность. «Гвидон Алексеевич, вы попросили меня устроить экзамен. Я это сделал. Вы просили, чтобы он был строгим. Я обеспечил самое сложное испытание за всю историю Академии. Но я не могу сфальсифицировать результаты. Дебров заслуживает своих успехов. Его знания и навыки безупречны. Тогда устрой ему такое испытание, которое он точно не пройдет. Сквозь зубы цедил Петров, сжимая кулаки. Ты ведь знаешь, как это сделать. У тебя есть власть, используй ее. И помни, я плачу тебе деньги. А значит, ты должен плясать только для меня. Я тебя купил. Как вы смеете так? Замолчи, оборвал его Петров. Замолчи и займись уже, наконец, делом. На мгновение между ними повисла звенящая тишина. Боленский прищурился, его взгляд стал холодным. «Вы требуете от меня нарушить принципы, на которых держится Академия, Гвидон Алексеевич? Эти принципы — честь, справедливость и знание. Если я пойду на такой шаг, это уничтожит меня. И вас тоже!» Петров стиснул челюсти. Его глаза метали молнии, но он понимал, что Боленский не сдастся так легко. Однако он не привык получать отказ. В его голове уже начинал складываться план. «Ты меня недооцениваешь, Григорий Александрович», — холодно произнес он, отступая к двери. «Ты думаешь, что справедливость и принципы защитят тебя? Напомни, у каждого есть слабое место. И если ты не сделаешь то, что я прошу, я найду способ заставить тебя». С этими словами Петров развернулся и вышел, хлопнув дверью так, что стены кабинета задрожали. Боленский остался стоять посреди комнаты, глядя на закрытую дверь. На его лице застыла мрачная маска. Он знал, что конфликт не окончится здесь. Гвидон Петрович был опасным противником, и отказ исполнить его просьбу мог стоить Боленскому слишком дорого. Снова опустившись на стул, Боленский закрыл глаза и провел рукой по лицу. Впереди был третий этап экзамена, самое сложное и решающее испытание. И теперь он понимал, что от его исхода будет зависеть не только судьба студентов, но и его собственная.